Знаю. Выхожу один я на дорогу в старомодном ветхом зипуне. Да? Не так. Он в зипуне не выходил. Это его мама выходила в зипуне. Мама? А он алкоголик был, есть пьяница был, Есенин-то. Пил, да, он и не скрывает. А как, его убили или он сам застрелился? Он сам повесился. Да, говорят его... Следствие не установило. Сам он повесился или его повесили в ленинградской гостинице. В гостинице «Астория», да? Да. Ага, или «Англитер», я забыл. «Астория», помню. Ну да, ленинградской гостинице. В Ленинграде? Да. В Петербурге. Валя, Поняша уехал в Турцию с родителями. А? Поняша, знаешь Поняшу? Не знаю. Который... Какого Поня? Поняшу. Что за Поня? Поняша, пони. А? Михаил Поняша. Знаешь такого? А? Миша, пони. А что у тебя за голос? Ничего не разберешь. Михаил пони. Он любит пони. Пони. Мультфильмы. Чего? Михаил Поняша. Уехал в... Какой Михаил? Пони. Кони? Да. Кличка пони у него. Знаешь такого? Не знаю. Ну как же, он к тебе приходил, а ты кричала: катись отсюда, пока цел. Ко мне приходил? Конечно, в дверь звонил тебе. Откуда я знаю, кто там звонит? А именам ты... я как угадаю через дверь? Ну, открыла бы, да посмотрела бы, что ж через дверь орать. Что, я ёбнула, чтобы бандитам открывать? Ну что, они тебя изнасилуют, что ли? Кому-то нужна-то, господи, старая бабка. С тобой поговорить хотят, ты же не... Нахуя ко мне рвутся, блядь? Квартиру захватить нет, хотят. Нет, подарки приносить, с тобой общаться, потому что ты бабка одинокая. Тебя же... На одиноках да хуя, блядь, пусть с другими общаются. Нет, в смысле тебя жалко, что тебе общаться не с кем. Врешь, блядь, у меня в Москве... Ну? Половина москвичей, все мои! Да? А эти... Подруг одних дохуя, с которыми училась. Подруг, да? Двоюрных сестер, братьев дохуя. Племянниц дохуя. Чего ты несешь? Сестра жила. Чего ты, блядь, несешь, что у меня никого нет? Подруги твои все в могиле по возрасту. Чего? Подруги твои все в могиле по возрасту. Нихуя не все в могиле еще. Тебе никто... Кое-кто жив. Подруги у меня моложе меня тоже были. Да, а что же они к тебе в гости не приезжают? Вопрос. У них своя жизнь, блядь. По телефону зато звонят. Да что ты говоришь? Да. По телефону тебе звонит только Килка Картавый и еще один Михаил, и я звоню, и почти что все, и больше никто. А, пиздишь ты, блядь. А почему ты так материшься грязно, грязная старуха? А потому что меня задевает ложь. Ложь, потому что из 218-й ты всех, у всех разные голоса, а ты считаешь, что мы все из 218-й. Вот как это так? Что за паранойя такая? Больше никому старуха не нужна, только 218-я в голову себе вбила. А как же пранкеры со всей страны? Алтайский край, Петрозавод. Какие пранкеры? Нужна я пранкерам. Ну как, мы тебя любим все. За что меня любить-то? Ну за то, что ты такая остроумненькая, с юмором такая бабка-то наша. Никакого юмора у меня нет, сроду никого не развлекала. Как что-нибудь скажешь, Валь, а Филипп Киркоров, помнишь это? У него двое детей у Киркорова или сколько? Чего? У Киркорова сколько детей-то сейчас? Я что-то запутал. Чего у Киркорова? Сколько детей у него? Двое. А как они появились на свет, если он не женат? Через пробирку. Да? А как, да. Это, а как матерям его сперму... Как у него сперму-то изымают врачи, я не пойму. Берут сперму. Как? Кладут ее в пробирку. А как они берут-то у него? Соединяют с этой... как она называется? Пиздой. Ой, не так. У вас ферма называется, а у нас... А у вас? Я не знаю, что там у вас. А у вас? Забыл, чего оплодотворяют. Маску оплодотворяют. Яйцеклетка. А, яйцеклетка, да-да. Вот это берут яйцеклетку... Да. И мужское семя, и закладывают в пробирку. А-а-а. Потом вытаскивают из пробирки это соединение. И мать нанимает за деньги женщину, которая, как она, ложная какая-то мать. Суррогатная. Суррогатная мать, она вынашивает. А-а-а. Вынашивает, и после родов даже не посмотрит, кого она родила, ей похуй, только деньги давай. Ну, ты тоже, говорят. И Киркоров забирает этих детей, и все, у него детки. Ой, как интересно. Нет, а как это они... Он ёбнулся, блядь, вместо того, чтобы жениться, да, и чтобы нормально родила ему... женщина, он хуету придумал. А как... Дети вырастут, не матери у них скажут, где наша мама? У всех мамы есть, у нас нет мамы, будут плакать. Мама. А ему, блядь, похуй, сука. Да, сука рваная он. Нет, а как они... Сука рваная, детей без матерей, рожать детей без матерей, охуел, блядь. Да. Сирот рожает, блядь. Да. Слушай, а как они у него сперму-то берут? Я не пойму, вот как они берут-то вот? Да, медсестра, конечно, берет. Как это? Да обыкновенно, на стеклышко и берет, блядь. Нет, ну а как, ведь чтобы сперма пошла возбудиться надо, как это происходит, не пойму. А я что, присутствовал, что ли? Берут, значит, раз появились на свет эти детеныши. Кем они? Клизмой, что ли? С принцовкой вытягивают оттуда, из него? Как? Наверное, специальный прибор есть такой. Вытягатели, да? Наверное, хуй его знает. Ой, Валь, ты такой специалист, с тобой поболтать одно удовольствие. А? Ведь с тобой поговорить, я говорю, это одно удовольствие. Ты не представляешь. Ну, прям удовольствие. Да. Только вот я думаю, что квартира твоя все... Об этом в газетах писали. А у Кабаева это двойня, да? Тоже. А? Ой, ладно, про Кабаева не надо. Слушай, ну, в общем, в Турцию улетели пранкеры все. Звонить тебе некому. Ты в Турции хоть раз была? Куда? В Турцию улетели. Нигде я не была, ни в одной стране. Ну как, ты жизнь прожила и ничего не видела, как же так? Туда лететь, а что я там забыл-то? Загорать, купаться. А? Загорать, купаться. Загорать и здесь можно. С мужиками знакомиться. Да, там прям ждут меня. Ну что, у тебя секса-то уж давно не было, по-моему, мне кажется. Нигде я не была, ни в одной стране. У тебя мужичка-то уж давно не было, правда ведь? Правда, давно не было. Уж хочется ведь, правда ведь? Плоть-то ничего так. Ничего не хочется, возраст есть возраст. Уж чешется там, ой. Абсолютно не хочется, потому что старые. Тебе надо к гинекологу, что-то неправильно с тобой. Неправда, старухи, все. После менструации у старух никаких хотений не должно быть, это я читала. А когда у тебя менструация закончилась? Да твое какое дело. Не, ну лет уж 40 назад, наверное. Валь, не твое дело такие. Потому что ты... Нахуя тебе это нужно-то? Это тебе в жизни даст-то? А я сейчас в медицинском институте учусь, мне просто диссертацию надо писать. Ну и учись там, собирай, чего положено. Так я с тобой хочу, ты все знаешь. Да. А вообще, Валюша... Не собираюсь я выкладываться. Ты делала аборты, насколько мне известно. Да что ты? Да. А сейчас Елена Мизулина хочет запретить аборты, чтобы, если жена будет делать аборт, чтобы муж подписал заявление, что он согласен, иначе ни одна клиника не сделает аборт. Это меня не касается. Так, рассказывай, сколько у тебя было абортов. Не твое дело. А то квартира подпишется нам, автоматом. Пошел ты нахуй, блядь. Квартиру... Спишь и видишь мою квартиру, паскуда. Иди к ебёной матери. Квартиру.